Оставалось только извлечь ее из клетки, однако это было не так просто, потому что ревнивый Чемли выходил из себя, когда супруга покидала клетку. А меня его участие в медицинском обследовании Лолу никак не устраивало. В конце концов, мне удалось заманить Чемли в их спальню, где я его и запер. Как ни громогласно, он возмущался. После этого я вернулся в передний отсек клетки. Тотчас Лолу села ко мне на колени и обняла меня. Это была на диво ласковая и привязчивая обезьяна. Я сунул ей кусок сахара, чтобы отвлечь ее, а сам осмотрел ухо и с ужасом обнаружил на отростке височной кости огромную с полапельсина опухоль, на которой кожа приобрела пурпурно-черный цвет. Густая шерсть на голове Лолу, особенно за ушами, не позволила нам заметить опухоль раньше, пока она не разрослась так сильно, что оттопырила ушную раковину. Лолу при этом как будто ничуть не страдала, что особенно удивительно, если учесть величину опухоли. Обезьяна позволила мне осторожно прощупать границы нарыва, только когда я давил очень сильно, тихо и вежливо убирала мою руку. Да, опухоль нужно вскрыть, она явно полна гноя. Я взял Лулу на руки, отнес в дом, посадил на диван и предложил ей банан, чтобы занять чем-то, пока я все приготовлю. До сих пор шимпанзе лишь в самых исключительных случаях допускались в дом. И Лулу очень польстила, что ей без ведома Чемли выпала такая честь. Сидя на диване и уписывая бананы, она приветствовала каждого входящего, крепко пожимала руку и бурчала что-то невнятное. Словом, вела себя так, будто она хозяйка дома, а мы гости, собирающиеся на очередную вечеринку. Закончив приготовление, я сел рядом с обезьяной и осторожно остриг длинные волосы за пораженным ухом. Теперь опухоль выглядела еще страшнее. Я старательно промыл уплотнившуюся кожу теплой кипяченой водой и стал искать желтую головку, так как был уверен, что это фурункул или загноившаяся язвочка. Однако я ничего не нашел. Тем временем Лулу, внимательно изучив все медицинские принадлежности, принялась за второй банан. Иглой от шприца я легонько кольнул раз, другой, потемневшую кожу на вздутии. Лулу, как ни в чем не бывало, продолжала предаваться обжорству. Очевидно, кожа на опухоли совсем потеряла чувствительность. Да, задача. Я был почти уверен, что сумею, не причиняя ей боли, разрезать ланцетом омертвевшую кожу и выпустить гной, но доля сомнений оставалась. Правда, Лулу, как я уже говорил, отличал кроткий и ласковый нрав. Но все-таки это была рослая и плечистая обезьяна с великолепными зубами, и мне вовсе не хотелось мериться с ней силой. Значит, надо ее как-то отвлечь, пока я не управлюсь. Как и большинство шимпанзе, Лулу могла думать только о чем-нибудь одном. Я призвал на помощь мать и Джеки, дал им большую банку с шоколадным печеньем и попросил, пока будет идти операция, время от времени давать Лулу по одному печенью. За моих помощниц я нисколько не опасался, так как знал, что если Лулу и вздумает вдруг кого-нибудь укусить, пострадавшим буду я. Произнеся короткую молитву, я дезинфицировал скальпель, приготовил ватные тампоны, промыл спиртом руки и начал. Провел скальпель поперек опухоли, но с досадой обнаружил, что затвердевшая, как подошва кожи, не поддается лезвию. Попробовал второй раз, причем нажал посильнее, опять безуспешно. Вооруженные шоколадным печеньем, мама и Джеки нервно вели заградительный огонь, и Лулу приветствовала каждое печенье радостным чмоканьем и кряхтением. «Нельзя ли поскорее?» – справилась Джеки. «Этих печеньей надолго не хватит». «Я и так стараюсь», — раздраженно ответил я. «И вообще сестры не подгоняют врача в разгар операции». «Кажется, у меня есть шоколадные конфеты», — пришла на выручку мама. «Принести их?» «Да, принеси их на всякий случай». Пока мама ходила за конфетами, я обдумывал, как действовать дальше. Видимо, единственный способ вскрыть опухоль — вонзить в нее острие скальпеля. Так я и сделал. Прием оказался удачным. Из разреза на меня и на диван хлынул поток густого зловонного гноя. Запах был отвратительный. Джеки и мама поспешно отбежали в другой конец комнаты, а Лулу, как ни в чем не бывало, сидела и уплетала печенье. Стараясь не дышать, я принялся давить нарыв, из него вышло, наверное, полчашки гноя и гнилой крови. Ножницами я осторожно срезал мертвую кожу, потом продезинфицировал обнажившийся участок. Бинтовать было бессмысленно, как только Лулу вернется в клетку, она тотчас сорвет повязку. Закончив обработку, я взял Лулу на руки и отнес ее обратно в клетку. Здесь она с истинно супружеской преданностью приветствовала Чемли. Однако он встретил ее подозрительно. Внимательно осмотрел ухо, не нашел там ничего интересного, и вдруг, когда Лулу издала очередной радостный возглас, наклонился и принюхался к ее дыханию. Ну, конечно, она ела шоколад. И вместо нежного объятия Лулу получила от мужа затрещину. Пришлось мне, чтобы задобрить Чемли, сходить за остатками шоколадного печенья. Ухо Лулу отлично зажило, через полгода шрама почти не было видно.